Глава 34. Ящерка-медиум. Уже было начало 9 утра, когда Катя и Гектор покинули Полосатого, где кипел уголовно-процессуальный аврал. В связи с задержанием передравшейся между собой родни, убитой Регины Гришиной. Капитан Блистанов вызвал дежурного следователя, поднял по тревоге всех своих сотрудников. Они с Гектором вдвоем внимательно изучали изъятые мобильные обеих сестер и Захара Резинова. Искали в переписке, в мессенджерах хоть малейшие намеки на контакты с Региной Гришиной. Выяснилось, что Алла Тюльпанова никакими мессенджерами и чатами не пользовалась. Более того, на ее старом мобильном интернет давно отключили за неуплату. Вера и Захар Резиновы имели WhatsApp, однако переговоров в чате тоже не вели. Не нащупав привычной виртуальной среды, полосатик Блистанов сразу приуныл. Катя посоветовала ему заняться неотложным, послать эксперта-криминалиста с помощником в РУЗу для обыска дома Аллы Тюльпановой и только в зависимости от его результатов принимать решение — задерживать ее либо отпускать. А самому разобраться с текущими делами и ехать в Звенигород, позвонить матери и попросить у нее содействия в подключении к обыску жилища Резиновых опытного криминалиста-токсиколога из ЭКУ. «Вы все станете искать следы яда, вроде вакуума, в домах сестер», — инструктировала Блистанова Катя. «Скорее всего, вы ничего не найдете. Однако обыски надо провести очень тщательно, отработать все. «Слушай, что тебе говорят умные люди», — велел Гектор Блистанову. «Исполняй по пунктам. Мы сейчас поедем к Соне Мармеладовой, разбудим ее и допросим. Затем я позвоню Четвергову насчет досье и назначим встречу с ним». «Я к Четвергову с вами поеду. Не бросайте меня здесь одного!» — воскликнул полосатик Блистанов. «Я знать хочу, как там она. Великая, со Сталином. И вообще...» «Гектор Игоревич, дело ведь просто невероятное у меня в Полосатове. Историческое!» «Вот и рули сам достойно подобным экстраординарным делом. Ты начальник, ты босс. Раскроешь — в аналы полицейские войдешь, как знаменитый сыщик Арсений Блистанов». «Мальчишка восторженный», — посетовал Гектор, когда они с Катей уже по километровым утренним пробкам на Минском шоссе направлялись в центр, на улицу Дмитрия Донского. «Словно в игру компьютерную играет». «А дело и правда чем-то на компьютерную игру смахивает», — ответила Катя. «Заметили, по нему очень трудно выдвигать привычные криминальные версии, за исключением корыстного мотива убийства и мести». Месть, как мотив у Ирины Лефарь, при этом имеет некую фантастическую подоплеку. Все прочие версии, все концы вообще призрачны. Я вот думаю о Мармеладке, к которой мы едем. Только с ней мы не общались. У всех есть причины убить, пусть и фантастические у кого-то. У нее вроде тоже, если Регина была повинна в ее травмах. Трудно в такое поверить, но мы попытаемся с вами, и что же? Увечье Мармеладки произошло в конце 70-х годов. Подруги как-то сосуществовали целую жизнь. Что вдруг должно было случиться, чтобы Мармеладка через столько лет решила посчитаться? Какова причина? Я думаю, и не только насчет Мармеладовой, причина убийства Регины должна быть либо очень мощная, некий эмоциональный взрыв, потрясение, либо... Что? Гектор внимательно, серьезно слушал. Либо тайное, скрытое пока от нас. Мы чего-то до сих пор не знаем, самого главного. «Есть еще третий вариант», — заметил Гектор. «Больной разум». «А если Мармеладова опять нам дверь не откроет?» — забеспокоилась Катя. Они уже сворачивали на улицу Дмитрия Донского к нужной им хрущобе. «Тогда я к ней с крыши на балкон спущусь», — Гектор ответил вроде как на полном серьезе. «У меня трос буксировочный в багажнике длинный. Рот ей сначала заткну, чтобы не орала, соседи не всполошила. Потом вам дверь открою». «Гек». «Что, Гек, думаете, слабо?» «Я альпинизмом с 15 лет с братом и отцом занимался. У нее всего-то третий этаж. Меня никто и не заметит. Ниндзя засечь нельзя». Он, лицедей, спародировал своим изменчивым голосом Смоктуновского в «Гамлете». «Да вот она». «Никуда и спускаться не надо». Внезапно Гектор резко остановил Гелендваген. «Надо же! Утренняя пробежка, кроссовочки. А нам ее пациенткой дурдома имени Кащенко представляли». Катя увидела во дворе пятиэтажки худую спортивную женщину в шортах-бермудах, открывавших мускулистые ноги, в старых беговых кроссовках и ветровке, завязанной вокруг талии. Седая короткая стрижка и... Гектор обладал все же орлиным зрением, раз с такого расстояния разглядел шрамы на лице пожилой бегуньи. «Мы не спешим. Пусть она зайдет в подъезд». Гектор достал что-то из своего армейского баула и положил в карман запачканного грязью и пылью пиджака. По холодку убегала. Все, она внутри. Теперь и мы». Они выскочили из машины и побежали к подъезду. Гектор открыл его при помощи своего универсального ключа и ринулся на третий этаж. Катя чуть отстала. Гектор налетел на Мармеладову сзади, когда она отпирала дверь своей квартиры. «Полиция! Гражданка Мармеладова, вы?» Резко втолкнул ее внутрь, впустил Катю и захлопнул дверь. Прислонился к ней спиной. Все произошло в какие-то доли секунды. София Мармеладова стояла перед ними в крохотной прихожей. «Полиция? Что за дела?» — голос ее дрожал. «Как вы посмели ворваться ко мне, как бандит? В прошлый раз вы нам дверь не открыли, с балкона наблюдали за нами. Так что узнали нас», — парировал Гектор. «И причина визита полиции вам отлично известна. Смерть вашей подруги детства Регины Гришиной. Убийство ее. Не потому ли вы скрылись от нас в прошлый раз, что сами замешаны в преступлении?» «Я Регину не убивала». Катя внимательно изучала ту, кого в юности в кругу Мегалании карали, звали Мармеладкой. Она казалась старше Регины, ее им представляли сумасшедшей. Однако перед ними предстала прекрасно сохранившаяся, подтянутая, спортивная пожилая женщина с великолепной фигурой бывшей цирковой акробатки. На лицо ее, правда, было трудно смотреть. Щеку пересекал длинный рваный шрам, часть ноздри отсутствовала. Видно, исправить увечья не помогла и пластическая операция. Возможности хирургов в 70-е годы были ограничены. А потом, наверное, она и не пыталась исправить себе лицо. Или средств не хватало, или же ничего не получилось. Квартира, в которую они попали, поражала чистотой, бедностью и одновременно артистической захламленностью. Рассохшийся книжный шкаф, набитый книгами, томики даже на подоконнике и огромное количество фотографий на стенах, на комоде, в самодельных раскрашенных картонных рамках. И на всех фотографиях цирк, цирк, цирк. Мегалания Каралли, старая и располневшая, в закрытом костюме Адалиски, рядом с вазой, из которой выбирается ассистентка, юная Мармеладка. Девушка-ящерица, в трико, с блестками и гребнем на голове. Гибкая, запечатленная в акробатических позах на цирковой тумбе. Девушка-ящерица извивается на опилках циркового манежа у ног Мегалании Каралли, словно присмыкается перед ней. Фотографии из домашнего архива, и на них снова Мегалания Каралли в вечерних черных платьях, в бархатном халате, с вороном на руке. Фотографии детей, а затем подростков. Регина, Стас, Вера и она, старшая из всех, Соня Мармеладка, девушка-ящерица. «Нам надо с вами поговорить», — обратилась Катя к Мармеладовой. «Многое о вас нам уже рассказали те, кто вас знает с детства, и рассказы их не в вашу пользу. Только от вас зависит, опровергнете вы или укрепите наши подозрения в вашей виновности в убийстве Регины Гришиной». «А давайте сейчас ее спросим, я ли ее убила?» На изуродованном лице Мармеладовой внезапно возникла странная блаженная улыбка. «Ей самой вы поверите?» «То есть как?» Катю перемена в облике Мармеладовой поразила. Всего секунду назад она выглядела нормальной, и вот безумие проступило, словно бледная луна из-за туч. «Легко и просто. Я с ней при вас побеседую. Вызову ее сейчас для вас». Мармеладова повернулась и пошла в комнату, к фотографиям, к столу, заваленному книгами, игральными картами, тарелками с остатками еды, кружками с недопитым кофе. «Я же медиум. Разве они... все те, кто на меня клевещет, этого обо мне вам не сказали?» «Хватит юродствовать», — жестко оборвал ее Гектор. «Дурочкой прикидываетесь? Я же вас видел сейчас на улице. Какая вы настоящая, когда думаете, что за вами никто не наблюдает?» А я разная, молодой человек. Я мимикрирую. Ящерица я». Мармеладова уселась за круглый стол и взяла в руки колоду засаленных карт. «Я, например, вижу, что вы тоже разный, переменчивый, как погода в апреле, и что у вас был брат, кажется, близнец, да? А теперь его нет в живых. Желаете? Спросим у Регины, как он там чувствует себя. Или хотите, вызовем его самого?» Гектор сильно побледнел. «А Катя? Она... странное какое чувство. Вот что это? Догадка безумной мармеладки? Ее блеф или же... какой-то скрытый дар ее, который она пока не весь пускает в ход? А если использует весь, то что с ними случится?» «Нет у него никакого брата и не было», — резко бросила Катя. «Что вы перед нами комедию ломаете?» «Пусть ложь, но она как барьер сейчас, словно защита. Я просто предположила». «Нет, да. Но ошиблась, простите». Мармеладова сразу вся сама смешалась, сникла, опустила глаза. «Не смотрите на меня. Да, я безобразна. Я почти тиранозавр. Но это же неприлично так на меня пялиться». «Простите». Катя тоже смутилась. «Можем мы поговорить нормально?» Мармеладова вздохнула и кивнула. Изуродованное шрамами лицо ее приняло отрешенное выражение. Почти апатия. «Незадолго до своей гибели Регина вам звонила. Что она хотела?» — спросила Катя. «Она умоляла меня приехать к ней, устроить сеанс, позвать Даниила». Мармеладова изрекла все это самым спокойным, обыденным тоном. «С того света?» — хмыкнул Гек. Но Катя подняла руку, останавливая его. «А чего она хотела от покойного сына?» — спросила она как можно обыденнее. «Жаждала через меня сказать ему, что она не повинна в его смерти. Что это не она каким-то образом, не присутствуя в доме на Арбате, заставила его сначала вскрыть себе вены в ванной, затем выбраться из воды, прийти в зал, сделать петлю из веревки, залезть перерезанными венами на стол и повеситься». Голос Кати, как она ни пыталась держаться, дрогнул. «Сразу после его самоубийства у меня самой были большие сомнения. И на его похоронах я не сдержалась, разнервничалась. Потом, когда Рига вышла из больницы, я спросила: „Это ты?“ Она сказала: „Нет, он сам“. Она хотела, чтобы он понял, чтобы оставил ее в покое». «А покойный сын Даниил ее в покое не оставлял?» «Он звонил ей ночью из дома на Арбате. Она сказала мне, что слышала его голос в ночи. Она потом сама стала звонить туда много раз в панике, но он не брал трубку». Катя выдержала паузу после ответа мармеладки. Безумие. Безумие витало в артистически захламленной комнате, полный книг и фотографий, пропитанный ароматом крепкого бразильского кофе. И неважно, что несостоявшаяся невеста Ирина Лефарь и ее подруга Эльга признались, что это они звонили Регине Гришиной из арбатского особняка в ту ночь. И неважно, что об этом догадалась даже Верка Шмыга. Здесь, в логове мармеладки, бывшей девушки-ящерицы из цирка, ящерки-медиума, на такие частности не обращали внимания. «А почему вы в четверг не приехали к ней? Или вы все же побывали у нее?» — осторожно спросила Катя. «Мы договорились с ней на пятницу. Это лучший день для сеанса. А в четверг Рига умерла». «На сеанс-то вы ее с тех пор не вызывали, нет?» — осведомился Гектор. «Неужели не любопытно медиуму, кто ее подругу детства на тот свет отправил? Или и так вам все уже ясно?» «Мне не ясно. Если вы опять вините меня в смерти Риги, то вы ошибаетесь. Это не я. А не вызывала я ее, потому что она пребывала все эти скорбные дни в пути, еще не достигла места. Хотите, мы вызовем ее прямо сейчас и спросим. Она уже может отвечать и приходить оттуда. Она позовет с собой и вашего брата-близнеца. Его раны зарубцевались. Там все проходит. И телесная, и душевная боль». Гектор отвернулся к окну. Стоял спиной. «А в трагедии с ножницами, что случилось с вами в молодости, кто виноват?» — спросила Катя. «Регина и ее способности?» «Нет», — Мармеладова покачала головой. «Она мне тогда поклялась здоровьем матери, что она ни при чем. Я ей поверила. Мать ее, тетя Глаша, правда, потом быстро умерла от рака. Но я ей поверила тогда. Как же иначе не верить, когда она рыдала у меня в больнице?» «Следовательно, получается, что вы сами себе изувечили лицо», — не отступала Катя. «Почему?» «Я ничего из того, что произошло, не помню. Я словно проснулась, в гримерке стою в крови и ножницы. Ножницы у меня в руках. И Рига кричит так громко. Это не я сделала. И не Регина. Это она меня наказала». «Мегалания Коралли?» Изуродованное лицо Мармеладки перекосило гримаса, сделавшая ее похожей на средневековую горгулью, а может и правда, на женщину-ящерицу из бредовых кошмаров. «Карл у Клары украл Коралли!» — выкрикнула она внезапно. И голос ее, как померещилось Кате в тот миг, изменился. Стал хриплым и более низким, почти контральто. «Великая была в своем праве», — объявила Мармеладова уже прежним голосом. «Мелкие ящерки должны знать свое место, когда...» «Когда с ними великий мясник?» — спросила Катя. «Или великий скиталец?» «А это как кому понравится. Смотря какую маску на себя надеть». «Мегалания Коралли такое сотворила с вами, а вы храните ее фотографии», — Катя кивнула на снимке. «Почему? Где логика? У вас нет ненависти к ней?» «Я ничего не помню. Какая может быть ненависть?» — ответила Мармеладова вполне разумно. «Чтобы ненавидеть и мстить, надо знать наверняка. А я ничего не помню». «Я ничего не помню», — так говорила и Ирина Лифарь, пронеслось в голове у Кати. «Мегалания Коралли рассказывала вам о четвертых, задала она новый вопрос. В беседе с безумным медиумом она двигалась словно на ощупь. «Конечно. Много всего. Но я вам не скажу. Вы можете меня даже пытать. Ничего не узнаете, это тайна. Я поклялась ей». «А вы сама четвертая? «Нет, к сожалению». «А кто-то из вас, Регина, Стас Четвергов, девочка Вера, двоюродная сестра Регины, является истинным четвертым? «Никто из нас». «Ну а кто ближе всех по своим способностям?» Мармеладова молчала. «Вы?» — спросила Катя. «Та, что умеет разговаривать с мертвецами?» «Нет, не я. Она. Регина. Та, что была способна позвонить человеку по телефону и как-то внушить ему взять пилу и отпилить себе пальцы на руке?» Мармеладова снова не ответила. «Что же это за дар такой страшный?» «Гипноз». Мармеладова уставилась на Катю своими тусклыми глазами. «Регина обладала мощной гипнотической силой, как и Великая, как и Аделаида, но другого, самого главного, она делать не могла». «Вызвать каким-то образом смерть человека? Физически?» — быстро спросил Гектор, не оборачиваясь. «Такое могут только они, истинные четвертые. Рига же. Она просто обманывала саму себя, да и меня пыталась». «Расскажите, как она вас пыталась обмануть?» — попросила Катя. Ее встревожила смерть жены Стаса. Она все хотела понять, что там у них по-настоящему произошло. «Не он ли отправил на тот свет жену?» — спросил Гектор. «Врачи уверены, что это естественная смерть. У нее оторвался тромб». «Так всегда бывает», — голос Мармеладовой звучал спокойно. «Совершенно нормально. Вся прелесть в том, что никогда ничего нельзя доказать и обвинить. Все выглядит очень просто и естественно». «Но вы же сказали, что Четвергов не четвертый, что у него нет таких способностей», — заметила Катя. «Нет, я и ей, Риге, твердила, а она мне: вспомни, что он сделал со мной когда-то». «Он ее изнасиловал подростком. Мы знаем об этом», — Катя кивнула. «Он был в нее страстно влюблен. «Да, он с ума по ней сходил и тогда, и после. Он ее любил всегда. Но одновременно он пытался ее себе полностью подчинить. Мармеладова за всю беседу впервые печально улыбнулась. Он хотел доказать таким образом Великой, что он сумел добиться Ригу, когда она его отвергала. Великая сначала ему поверила. Он же был ее любимец, ее родня, внук. Она всегда хотела, чтобы это оказался именно он, понимаете? Ее кровь, четвертый. Но дар не передается ни по генам, ни по родству, ни по крови. А Стас изнасиловал Ригу, чтобы уверить Великую в своих способностях, что он влюбил ее в себя, и она ему сама отдалась. Юный безумец, мальчишка. Конечно, это все сразу открылось. И Великая впала в ярость. Она была справедливой и не нуждалась в обмане в таких важных делах. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о жене Стаса, я Риге говорила: выбрось все это из головы. Не он сделал подобное с женой, просто несчастный случай. Но она мне не верила. «Не верила вам? Но все же очевидно», — пылко подхватила Катя, подстраиваясь под тон безумной беседы. «Железная логика». Регина и сама себя обманывала с тех пор. Она вбила себе в голову, что это она, а не Стас, может подобное делать — сеять смерть. Она позвала меня к себе за город однажды, поставила клетку с попугаем и сказала: «Гляди, раз не веришь». Мы сидели, сидели. Потом попугай затрепыхался вдруг и свалился на пол клетки мертвый. Гектор при этих словах резко обернулся. Катя замерла. «Меня увиденное сначала потрясло», — просто призналась Мармеладова. Регина сказала: «Это птица, а будет человек. Никому не советую теперь со мной связываться». И я ее испугалась. Но я собралась с духом и сказала: «Нет, я все равно не верю тебе. Давай я сама выберу из твоих птиц. Испытаем еще раз, на что ты способна». И я выбрала другого попугая, Кареллу. Он был крупнее волнистого. Рига согласилась, но попросила подождать. Накрыла чай в саду для меня, это было в июне. Она ушла в дом, а я тайком подкралась к окну, заглянула на кухню. Регина там спешно толкла в ступке какие-то таблетки, обваляла в них ломтики персика и... Катя вспомнила результаты биохимической экспертизы останков домашних питомцев. Так вот почему в них были все те сильнодействующие препараты против стенокардии и инсульта. Регина таким образом добивалась смертельной дозы. Я ворвалась на кухню и крикнула ей, что она мошенница, что она скармливает попугаям свои таблетки, и они от этого дохнут. А она выдает обман за свой гибельный великий дар. Я кричала ей, что она никогда, никогда не сравнится с Великой и Аделаидой, с истинными четвертыми. Пусть хоть лопнет, хоть 100 раз фотографируется в костюмах, которые они носили, с воронами, которые являлись их талисманами. И даже их тайные фетиши ей не помогут, потому что она мошенница и обманщица. «И что она вам ответила?» — спросила Катя. «Велела убираться, иначе она убьет меня прямо на месте. Но, как видите, я до сих пор жива». А в момент отчаяния и ужаса Регина снова обратилась ко мне, к медиуму. «Мы все же вместе росли и столько пережили, столько видели всего вместе. Как было ей не помочь?» Но я опоздала. «Так кто же, по-вашему, убил Регину?» — спросила Катя. «Я не знаю. Я вам предложила путь, узнать у нее самой. Вы боитесь пойти по нему. Вы еще не созрели». «Мы созреем», — пообещал Гектор, окинул взглядом комнату. «Я вот слышал от Четвергова, что он и Регина о вас заботились, денег вам подбрасывали на жизнь. У вас на кухне, на столе, упаковки очень дорогого кофе. Не по карману такое скромной пенсионерке». «Да, всю пандемию они оба мне курьеров присылали с продуктами». Мармеладова закивала, как ни в чем не бывало, словно не она только что повествовала им обо всем, называя подругу мошенницей. «А сейчас Стас уже без Риги продолжает. Курьеры от него с сумками из супермаркетов приезжают. Иногда путают. Он и себе, и мне заказывает сразу много. Возвращаются, сумки меняют. Одно забирают, другое оставляют. Всегда все вкусное и свежее. Он добрый парень. Насильник. Муж кошелька, но не убийца и не четвертый. пронеслось в голове Кати. «Он пытался доказать свой отсутствующий дар в юности актом насилия», — заметила она. «Регина являлась сильным гипнотизером. Вы — медиумом. Вы так пытались привлечь к себе внимание Великой, да? А кого из вас она сама выделяла? Кто был интересен ей самой?» «Конечно, Рига. Она же ей все оставила. Вообще все, не только дом и вещи. Рига прошла у нее инициацию. Великая ее посвятила. Но это форма, ритуал, внешние атрибуты. И потом все случилось уже перед смертью Великой, когда она сама почувствовала, что жить ей недолго осталось. У нее отсутствовал выбор. А сначала-то ее очень интересовал совсем другой человек». «Кто?» — тихо спросила Катя. Внезапно она сама ощутила. «Может, именно сейчас мы подошли к самому главному, к причине всего?» «Двоюродная сестра Регины, Вера, самая младшая из нас», — произнесла Мармеладова со вздохом. «Я сама слышала, как Великая ей говорила: ты, девочка, возможно, мой самый дорогой неограненный алмаз». Но у нее ничего с Верой не вышло. «Почему?» «Потому что девочка активно сопротивлялась ей, очень сильно. Сначала неосознанно. А когда подросла, сопротивление приняло форму открытого подросткового протеста. Она ведь в глаза именовала Великую свихнувшейся старухой, старой дурой. Никто, никто никогда не смел говорить ей такого из цирковых. А Верка, оторва, оскорбляла ее. А потом она выкрасила назло всем волосы в зеленый цвет, как панк. Убила ручную ящерицу Великой, швырнула ее об стену прямо у той на глазах и хлопнула дверью. Вообще прекратила к нам на Арбат приезжать». Катя и Гектор покинули квартиру на улице Дмитрия Донского совсем не с теми чувствами, с которыми туда явились. Катя, например, ощущала смятение и хаос, сумбур в мыслях. А Гектор, когда они покидали логово ящерки-медиума, внезапно споткнулся о беговые кроссовки Мармеладовой, брошенные в прихожей. Нагнулся и убрал их с дороги. Закрыв за собой дверь квартиры, он быстро укрепил некий маленький предмет на дверную притолоку и сразу настроил свой мобильный на включение скрытой камеры слежения.